Неправильное титулование. Мы встретим его на страницах русской литературы нередко. Причины его двояки. Желание польстить, угодить собеседнику и просто неосведомленность. Начнем с первого. Чичиков, стараясь завоевать симпатии местных чиновников, вице-губернатору и председателю палаты, они были только статскими советниками, сказал даже ошибочно «ваше превосходительство». Иными словами, Чичиков ошибочно как бы принял их за штатских генералов, которыми они вовсе не были, и титуловать их следовало ваше высокородие. Городничий, принявший Хлестакова за ревизора, на всякий случай также титулует его как генерала превосходительством. Осип, поддерживая выгодный для себя обман, называет своего хозяина высокоблагородием, пониже, но тоже завышенно. На самом деле Хлестаков всего-навсего благородие. Попутно заметим, что, как видно из обращения частного пристава высокоблагородия, сам городничий особо 6-8 класса, майор, подполковник или полковник. Это важно для уразумения расстановки сил в комедии, тем более что чин или класс городничего прямо в тексте не указывается. Андрей Прозоров, член земской управы, три сестры Чехова, вскипает, когда сторож говорит ему «Андрей Сергеевич, а не ваше высокоблагородие». Тогда Ферапонт титулует его «ваше высокородие». Многие думают, что Ферапонт понижает титул, либо путает. На самом же деле сторож, видимо, чтобы избавиться от попреков, повышает титул Прозорова на целую ступень. Высокородие выше высокоблагородия. Впрочем, люди подчиненные, не разбирающиеся в тонкостях титулования, к любому незнакомому барину обращались «ваше благородие», «ваше высокоблагородие» и чаще всего «ваше высокородие». Ведь нетрудно было и ошибиться. В рассказе Тургенева «Старые портреты» кучер называет седока «ваше благородие», а тот, тайный советник, выговаривает ему «знай, что я превосходительство, а не благородие». Честолюбивые чиновники невысокого ранга требовали, чтобы их титуловали завышенно. Герой крыжовника Чехова, отставной чиновник Чимша Гималайский, став помещиком, очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие», хотя вряд ли выслужил он соответствующий чин. Военный чиновник Самойленко, рассказ Чехова «Дуэль», любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его «вашим превосходительством», хотя был он только статским советником, то есть высокородием. Изредка встречаются в русской литературе примеры завышенного титулования, носящего иронический характер. Так в «Преступлении и наказании» есть эпизод. Нагловатый парень в красной рубахе, стоящий у мучного лабаза, говорит Раскольникову «ваше сиятельство». Не мог этот парень принять плохо одетого студента за князя или графа, которым был положен этот титул. Тут явное издевательство, современному читателю вряд ли заметное, но подчеркивающее приниженное социальное положение героя романа. Близки к такому же явлению придуманные насмешливые титулы. На вопрос, обращенный к Шелавиной, без вины виноватые, в каких чинах ее муж, та, смеясь, отвечает «Ваше высоко ничего, вот и весь его чин». А голубятники на Трубной площади в Москве в известном рассказе Чехова насмешливо кличут гимназического учителя «ваше местоимение».